Командир фолькштурма был одним из немногих офицеров, кто решил остаться. «И вам удачи, майор! Пусть в том мире у вас все получится!» Молот не обернулся. Эта часть истории осталась позади. Он знал, что оставшиеся люди обречены. Он уважал их выбор. Они выбрали умереть в борьбе. Он выбрал в борьбе жить. Через несколько минут он уже вышел на плац. Суетились люди, заканчивалась погрузка. Автомобили вибрировали моторами. Фолькштурм занимал оставленные капониры, готовясь к своему последнему бою. Прикурив, Молот спокойно смотрел за суетой. Хоть это и было бегство, но оно было хорошо организованным, а не драп-марш, как называли паническое отступление летом 41-го года. «Мы готовы», – подойдя, доложил Кот. Лавируя среди грузовиков, к Мечиславу подъехал командно-штабной БТР, одно из немногих наследий падших, переживших гражданскую войну. Он мало был похож на классический бронетранспортер в представлении землянина. По сути, восьмиосный грузовик, полностью бронированный, восьмигранной формы, с башней плазмострела и автоматическим 40-зарядным минометом и двумя комплексами ЗРК. Салон был рассчитан человек на 5, но поскольку земляне обладали уникальной технологией, то большинство местного оборудования отправилось в переработку, а его место заняла Ева. «Товарищ майор, подвезете?» – раздался за спиной мелодичный голос Фары. «Обещаю, отвлекать не буду». Молот обернулся. Она была в штатном штурмовом костюме, на плече ЭР последней модификации, на сгибе руки тактический шлем. Он скептически осмотрел экс-княгиню с ног до головы. «Может, тебе будет лучше поехать с детьми? Там командует Галя». Фаера покачала головой. «Я не кукла. Я солдат. Может, не такой хороший, и, может, я не дотягиваю до Арвы, но лишний ствол пригодится. Кроме того, ты будешь беспокоиться за меня, а так я буду рядом, обещая не отвлекать и выполнять приказы беспрекословно». Майор скептически усмехнулся. «Запрыгивай», — указал он на распахнутую дверь. Майор раздавил окурок о бетонное покрытие и взбежал по лесенке. Дверь за ним закрылась, тихонько шипя гидравлическим приводом. Техники Сергеича постарались на славу. 8 мест были удобными и мягкими. Выброшенное оборудование дало еще метр пространства, плюс дополнительное бронирование. В салоне помимо него и Фары 5 кресел были заняты штурмовиками, личной гвардией майора. Он сам их готовил. Готовил все 6 месяцев по собственной программе. Готовил профессионалов широкого профиля. Он занял место командира, выложив на стол Еву. И та материализовалась в пустующем кресле. Мгновенно создала 5 экранов, на которые пошла картинка со спутника и камер, установленных на некоторых машинах. Отдельные 2 экрана показывали авангард и арьергард. «Штаб вызывает кота», – произнес майор в микрофон. «Кот на связи. Колонна построена. Готовы к движению. Стартуй». Разом взревели двигатели, и караван из 300 грузовиков, различные бронетехники, медленно начал выползать из-под купола. «Ева, что там наши гости с орбиты?» «Перехвачен интенсивный радиообмен. Адмирал приказал захватить ковчег и начать преследование. Целью является не догнать нас, а просто не дать оторваться. Но вода нам еще далеко. Мы сохраняем 8-часовую фору. У них нет транспорта. Преследовать они могут только пешком. Если мы не будем останавливаться, то им ничего не светит». Она рефлекторно поправила рукой виртуальную челку. «Будем надеяться», – бросив взгляд на экраны, подвел итог Мечислав. «Докладывай мне о любых новостях с орбиты. Сейчас не вода не наша проблема. Адмирал и его флот – вот кто может в один миг перечеркнуть все, что мы делаем».